Часть третья. Старый солдат. Мистер Джозеф Коллетт. Мы с сестрой Джулианной покинули Нанатус Хаус и отправились в квартал многоквартирных домов под названием Альберта Билдингс. Там нас ждал незнакомый мне пациент, мужчина с язвами на ногах, требовавшими ежедневных перевязок. Сестра предупредила меня, что язвы очень серьезные, а уход за ними на дому отличается от обработки ран в стерильной больнице со всем необходимым оборудованием под рукой. Пациента звали Джозеф Коллетт. Ему было больше 80 лет, и он жил в одиночестве в одной из квартир на первом этаже. Мы постучали в дверь. Раздались чьи-то шаги. Нам открыл дверь очень старый и довольно неопрятный мужчина. Он глядел на нас сквозь толстые стекла очков, и потому, как он пытался сфокусировать взгляд, становилось ясно, что видит он очень плохо. Однако он, вероятно, узнал нас, поскольку распахнул дверь, выпрямился и слегка поклонился. «Доброе утро, сестра. Я вас ждал. Благодарю, что пришли. Кто сегодня с вами? Новенькая?» «Это сестра Ли. Я покажу ей, что нужно делать, и она будет навещать вас». Он повернулся ко мне и коснулся моего рукава, как часто делают слабовидящие. Мужчина не был в состоянии меня разглядеть, но, очевидно, пытался оценить рост и общие очертания, по которым мог бы меня идентифицировать. «Рад знакомству. Уверен, мы с вами отлично поладим. Позвольте, сестра». Он галантно взял у нее сумку и медленно прошествовал к столу, чтобы поставить ее. «Я вскипятил воду, приготовил флавин и вату. Все готово». Сестра Джулианна начала распаковывать сумку, а я огляделась. Пахло неприятно, но я привыкла к этому в подобных жилищах. С грязно-бежевых стен кусками отходили обои, обнажая темно-коричневую потрескавшуюся краску. В углу стояли маленькая газовая плита и каменная раковина. Рядом с раковиной находился унитаз, явно позднейшее добавление, не входившее в оригинальный проект. Окна были такие грязные, что в комнату почти не проникал свет. Занавесок не было. В дверном проеме виднелась спальня и кровать с медной спинкой. Общая площадь квартиры была примерно 15 на 18 футов, и отдельной ванной комнаты здесь не имелось. Для одинокого старика такое жилье подходило, но я знала, что зачастую в подобных квартирах теснятся целыми семьями. Как им удавалось не сойти с ума? В камине пылал огонь, рядом стояла ведерко с углем. Я заметила под раковиной медный ящик, полный угля. У противоположной стены высились великолепные напольные часы, а рядом с ними огромный деревянный сундук, забитый палками и старыми газетами. В центре комнаты стоял тяжелый деревянный стол. В наши дни торговцы антиквариатом передрались бы за такой, покрытый газетой и уставленный грязными тарелками и кружками. Повсюду валялись старые военные фотографии, карты и репродукции, пожелтевшие от возраста и грязи. Я сделала вывод, что мистер Коллетт был военным. Наш пациент сел на высокий деревянный стул у камина, снял тапочки и поставил правую ступню на табуретку. Он закатал штанину, обнажив чудовищного вида бинты, пропитанные кровью и гноем. Сестра Джулианна велела мне сделать перевязку под ее наблюдением. Я знала, что все отходы придется оставить в доме у пациента, так что постелила газеты на пол, опустилась на колени и стала разматывать бинты с помощью щипцов. Все это отвратительно пахло, и я с трудом боролась с тошнотой, снимая слипшуюся ткань и складывая ее на газету, чтобы потом сжечь. Это была худшая язва из всех, что мне доводилось видеть, обширная и загноившаяся. Она начиналась от лодыжки и тянулась вверх на 6-8 дюймов. Я промыла ее физраствором, наложила марлю, пропитанную фламином, и перебинтовала. Теперь мне предстояло проделать то же самое со второй ногой. Мистер Коллетт не выказывал признаков недовольства. Он сидел, посасывая пустую старую трубку, и периодически заговаривал с сестрой Джулианной. Громко тикали напольные часы, в камине потрескивал огонь. Пока я возилась со второй ногой, раздалось гудение грузового парохода. Мне было радостно осознавать, что мои действия приносят облегчение старому солдату. Я сожгла мусор, упаковала сумку, и мы собрались уходить. «Не желаете чашечку чая, сестра?» — спросил мистер Коллетт. «Я мигом». «Благодарю, но нам надо спешить». Мне показалось, что он расстроился, но торопливо ответил. «Тогда не буду вас задерживать, мэм». Это «мэм» прозвучало старомодно, но, как ни странно, вполне уместно. «Теперь к вам каждое утро будет приходить сестра Ли». Он положил трубку на каменную полку и встал. Очень высокий, больше 6 футов и с необычайно ровной осанкой. Он медленно подошел к двери, открыл ее и поклонился нам на прощание. Воздух казался необычайно чистым и свежим. Во двор въехала телега с углем, с нее спрыгнул огромный дядька и стащил за собой крошечного мальчика, на вид не старше 2-3 лет. Мужчина стал расхаживать по двору, выкликая «Уголь! Уголь!» Второй слог составлял превосходную квинту с первым. А ребенок неуклюже засеменил за ним следом, но тут же споткнулся и упал. Поднимаясь на ноги, он задрал белокурую головку и пропищал «Уголь!» И снова превосходная квинта. Из дверей высыпали женщины и принялись звать мужчину, который разносил им небольшие мешки угля. Ни у кого не было места для хранения, поэтому приходилось то и дело покупать по 25 килограммов. В 1960-е годы после принятия закона о чистом воздухе угольное отопление запретили, но в середине 1950-х для многих это было единственное доступное средство обогрева. И если вы несколько месяцев подряд навещаете человека, он неизбежно перестает быть для вас только пациентом. Вы начинаете видеть в нем личность. На процедуру уходило около получаса. И все это время мы беседовали. Старики зачастую помнят далекое прошлое лучше недавних событий, и мистер Коллетт много рассказывал мне о своей молодости. Ни внешним видом, ни манерой разговора, ни повадками он не напоминал обычного кокни. Он был куда выше большинства окружающих и двигался медленно и вдумчиво. Его внутреннее достоинство и чуть церемонные манеры — вызывали уважение, и я никогда не пыталась обратиться к нему просто по имени. Он был лондонцем в первом поколении и говорил с характерным акцентом, но в речи его отсутствовали специфический лексикон и грамматика кокни. Его родители работали на наемной ферме в Сассексе. После принятия законов об огораживании они были вынуждены отправиться в город на поиски работы. Семья обосновалась в Кройдоне, где в 1870-х годах и родился мистер Коллетт, старший из 8 детей. Отец его был художником и оформителем и подрабатывал на стройках. Он частенько оказывался без дела, поскольку в XIX веке ремесло художника целиком зависело от погоды. В краски еще не добавляли ингредиенты для быстрого высыхания, и для того, чтобы просохнуть, им требовалось около 4 дней. В дождливую погоду любые уличные работы сходили на нет. То же происходило и на стройках. Цемент полностью высыхал только за 3 дня. «Отец был хорошим человеком», — рассказывал мистер Коллетт. «Он не допустил бы, чтобы его семья голодала. Всегда можно было подработать на строительстве дорог и путей, и он целыми днями дробил камни. Возвращался домой ночью, мокрый, как мышь, еле живой, в кармане несколько пенни, и мать растирала ему спину и грудь мазью и прикладывала вымоченную в горчице тряпку, чтобы он не простудился. Хороший был человек. Не пропивал выручку в пабах, как теперь часто бывает». Мистер Коллетт неодобрительно потряс головой, отделил себе порцию табака, измельчил ее прямо на заскорузлой ладони и сыпал в кожаный мешочек, где всегда хранилась яблочная долька. Чтобы табачок не пересыхал. Меня его табак приводил в восторг. Он продавался в виде скрученных листьев, Такой табак курил мой дедушка, и запах пробуждал во мне множество счастливых воспоминаний. Продавцы хранили его длинными вязанками по 2-3 фута, наподобие скрученных черных сосисок, и отрезали каждому покупателю по несколько дюймов. Мне нравился аромат, хотя, возможно, он был хорош лишь по сравнению с обычной вонью в комнате. Я радовалась, когда мистер Коллетт закуривал, выпуская густые клубы серого дыма. Многие предпочитали жевать табак, и часто беззубые старики высасывали из листьев последние капли сока и сплевывали. Мистер Коллетт неизменно предлагал мне чашечку чая, а я всякий раз отказывалась по двум причинам. Во-первых, я совершенно не могла пить крепкий чай, который предпочитали в Ист-Энде, а во-вторых, при одной мысли, что придется пить из грязных кружек, меня тошнило. Произнести это вслух было невозможно, и я всегда ссылалась на занятость. Он не настаивал, но, очевидно, расстраивался, а как-то раз просто молча кивнул и сглотнул, словно у него застрял ком в горле. Зрение у меня, конечно, было лучше, и, зная он, что я за ним наблюдаю, то немедленно бы выпрямился и отвернулся. Но я собирала сумку и подглядывала за ним из-под тишка. На лице его читались печаль и привычная уже усталость. Я вдруг поняла, что он одинок и ждет моих визитов. Мне захотелось остаться, даже несмотря на то, что я всегда с облегчением покидала эту дурно пахнущую квартиру. И тут меня осенило. Если налить в грязные чашки кипяток, грязь и жир всплывут на поверхность. Но если налить туда чего-нибудь холодного, то грязь останется на стенках кружки. Отличный план. Я сказала мистеру Коллетту, что не люблю горячие напитки, но с удовольствием выпила бы чего-нибудь холодного, имея в виду что-то вроде апельсинового сока. Он расплылся в улыбке, словно солнце выглянуло из-за туч в пасмурный день. «Нет ничего проще, дорогуша». Порывшись в шкафчике у раковины, он извлек на свет 2 изящных хрустальных бокала и бутылку хереса. «Нет-нет, мне нельзя выпивать во время дежурства. Я имела в виду оранжат или нечто подобное». Мистер Коллетт поник. Солнце зашло за тучи. Для меня это было мелочью, а для него, очевидно, значило очень много. Я поняла, что мы в неравных позициях, и сказала: «Ну ладно, ладно, совсем чуть-чуть. Только ничего не говорите сестрам. А то мне попадет. Нам запрещено пить в рабочее время». Я присела за большой стол, и мы выпили на 2 бокал хереса. Теперь нас связывала тайна моего проступка. В комнате было полутемно из-за грязных окон, но в камине пылал огонь, и его алый свет делал обстановку уютной. Глаза мистера Коллетта так и сверкали от удовольствия, и мне казалось, что от радости он даже не может говорить. Несколько раз он промокнул глаза грязным носовым платком, бормоча что-то о насморке. Для меня это был важный момент. Я поняла, что мистер Коллетт хочет чем-то со мной поделиться, но не знает как. Чашка чая была единственным для него выходом. Разделив с ним секретный бокал хереса, мы стали сообщниками, и для него это было невероятно важно. Вся моя юношеская гордыня утихла при виде того, как искренне счастлив этот человек быть со мной рядом. В тот день завязалась дружба, которая продлилась до самой его смерти. Уходя, я столкнулась с соседкой мистера Коллетта, энергичной старухой с корзиной в руках. «Опять приперлись к этому неряхе!» — выпалила она вызывающе. «Мерзкий грязный старикашка! Неужто у вас нет других дел, кроме как возиться с ним? Тьфу!» Она сплюнула. «Да кто он такой вообще? Не из наших, это уж точно. Непонятно, откуда взялся. И посмотрите только, как он живет. Сплошная грязь, омерзительно. Да кто ему вообще разрешил поселиться среди приличных людей?» Она тряхнула головой. Кудри выбивались из-под платка во все стороны, придавая ей крайне воинственный вид. Она пожевала беззубым ртом и повторила «Омерзительно!», словно чтобы окончательно заклеймить безнравственность, и исчезла за дверью, прежде чем я успела хоть что-то ответить. Я так и кипела от злости. Да какое право она имеет так говорить про своего соседа? Мне хотелось встать на защиту мистера Коллета, поскольку эта старуха, очевидно, могла изливать свой яд перед любым, кто готов был ее слушать. Безобразие. Конечно, он не чистоплотен, но ничуть не хуже многих, да к тому же он почти не видит. После хереса по телу разливалось приятное тепло, а это внезапное нападение на уважаемого мной человека заставило мою кровь забурлить. Неудивительно, что ему одиноко с такими-то соседями. За обедом в Нанатус-хаусе я возмущенно рассказала об этом случае. Сестра Джулианна попыталась меня успокоить. Мы часто видим такое среди местных стариков. Они не доверяют посторонним, ни из Докленда, ни даже с соседней улицы. И если верить всему, что они говорят, придется считать всех злодеями и убийцами, втайне избивающими жены старушек. Не уверена, но, кажется, оба сына мистера Коллета погибли в Первую мировую войну. Если это так, то мы обязаны ему сочувствовать. Она мягко улыбнулась и больше ничего не сказала. На следующий день на столе мистера Коллета стояла бутыль апельсинового сока. «Надо же!» — подумала я. «Он, вероятно, специально для меня ходил за покупками». Мне хотелось разузнать про его сыновей, но я сдержалась. Расскажет сам, если захочет. Вместо этого я спросила его про детство в Кройдоне. «Это было хорошее место для ребятишек. Тогда Кройдон был сельским уголком. Повсюду поля, фермы и ручьи, где играли дети. У нас не водилось денег, но все же мы жили лучше многих, а мать превосходно вела хозяйство. Она могла приготовить обед буквально из ничего, а у отца имелся огород, так что мы всегда ели свежие овощи. Но все это закончилось трагично». Он умолк, отщипнул себе еще табака и набил трубку. Я забинтовала первую ногу и занялась второй. Что случилось? Отец умер. Рухнули леса на стройке, где он работал. 5 человек погибли. Все из-за того, что эти леса небрежно сколотили. Вдовам и детям погибших ничего не выплатили. Мать не могла позволить себе арендную плату, и нам пришлось съехать. А дом был хороший, — добавил он задумчиво и пососал трубку. Комнату наполнили клубы дыма. «Не помню уже, куда мы переехали. В какое-то жилье поменьше да подешевле. Мы все время мотались с места на место, и каждый новый дом был теснее предыдущего. Мне исполнилось 13, я был старшим. Я сразу же ушел из школы и попытался устроиться, но тогда работы нигде не было». Джо прошел множество миль в поисках вакансий на ферме, на стройке, с лошадьми, на железной дороге, но тщетно. «Единственное место, которое мне удалось найти, там, где отец дробил камни в плохую погоду. Но работа была сдельной, а я был для нее и маловат, и слабоват. За целый день тяжкого труда мне почти ничего не платили. Помню, как мать разрыдалась, когда увидела меня вечером. Она сказала: «Больше ты туда не пойдешь, сынок. Не хочу, чтобы еще и ты умер». Мужики там горбатились крепкие, зачастую пьющие, а орудовали они 15-фунтовыми молотами. Можно себе представить, что было бы, если бы попали в меня, а не по камню. Я сняла вторую повязку. И что было дальше? Мы переехали в Лондон. Не знаю почему, может, матери сказали, что здесь найдется работа для нее или меня. Поселились тут в Альберта Билдингс. Отсюда видно нашу старую квартиру. На 5-м этаже, 2-я справа у лестницы. Там была всего одна комната наподобие этой, но без водопровода и туалета, конечно. Кажется, там имелось газовое освещение, когда нам хватало средств за него заплатить. Стоило это недорого, но даже ради этих денег матери приходилось вкалывать день и ночь, чтобы у нас была крыша над головой. С момента смерти отца она ни на день не переставала трудиться. Мать же убиралась, таскала тяжести, стирала и гладила. В те дни, по его словам, в Альберта Билдингс были неплохие прачечные. Кроме того, она штопала одежду для торговцев подержанными вещами, ремонтировала зонтики и изготавливала тенты от солнца. Она обратилась за помощью в комитет презрения, но ей отказали на том основании, что она не местная. В качестве уступки председатель комитета предложил ей забрать 3 детей и отдать их в работный дом. С оставшимися 5 будет гораздо легче. Когда она отказалась, ее упрекнули в неблагодарности и недальновидности. Ей велели больше не приходить, мол, еще раз предлагать не будут, после чего ее выставили с пожеланием справляться самой. И она справилась, хотя я и не знаю как. У нас была крыша над головой и достаточно еды, чтобы не умереть с голода. Но огонь мы разводили редко, даже в холод. Обуви у нас не имелось, и одевались мы в тряпье. Вокруг нас жили такие же бедняки, да к тому же и пьющие. Большинство мужчин закладывали за воротник, и насилие в семьях было обычным делом. Зачастую отчаявшиеся женщины топились в реке. Каждую неделю сообщали, что выловили очередное тело, и это всегда были женщины. Вообразите, как жили дети. В постоянном страхе, что это произойдет с их матерью. Он помолчал, задумчиво посасывая трубку, а потом хмыкнул. Удивительно, конечно, как малыши готовы мириться с чем угодно, если чувствуют, что их любят и оберегают. Хотя мы вечно мерзли и голодали. Мои братья и сестры постоянно смеялись, играли во дворе, выдумывали что-то. Я никогда не слышал их жалоб. Но я был другим. Когда умер отец, мне было 13. Я еще помнил прошлую жизнь и ненавидел нынешнюю. Я страдал, когда видел, что бедная мама за пенсы горбатится по 18-20 часов в день. По ночам она штопала рубашки при свечах в стылой комнате на голодный желудок, и все это за 6 пенсовик. Подобная несправедливость меня убивала. Разумеется, я каждый день искал вакансии. Но времена были тяжелые, и мне доставались только случайные приработки. Подержать лошадь, сбегать за чем-нибудь, подмести двор. Я все пытался получить место в порту. Казалось бы, в лондонском порту должно быть много работы. Да вот только претендентов на нее было еще больше. На каждое место приходилось 10 желающих. У паренька вроде меня не было шансов. В те дни подобная работа доставалась в основном тем, чьи отцы и деды трудились в порту, объяснил мистер Коллетт. У портовых ворот разворачивались страшные сцены. Сотни обезумевших от отчаяния голодных оборванцев сражались за то, чтобы подработать где-то несколько часов. Каждый день выбирали 50 человек, а еще 50 оставались праздно шататься по улицам. Неудивительно, что здесь так легко вспыхивали драки. Во время отлива мы копались в иле. Некоторые находили что-то ценное, я никогда. Разве что куски угля, выпавшие из баржи, и коряги. Этим хотя бы можно было растопить камин. Больше всего меня расстраивало презрение окружающих. Я искал честный заработок, а меня называли оборванцем, паразитом, деревенщиной, проходимцем, жуликом. Они видели, что я худой, голодный и дурно одет, и только поэтому считали меня вором. Мистер Коллетт сжал губы. Лицо его так и застыло при воспоминании об этих оскорблениях. Я закончила перевязку 2 ноги, но продолжала сидеть на коленях, глядя на него и размышляя, что опыт стариков, конечно, гораздо интереснее бессмысленной болтовни юношей. Он выпил чаю, я стакан апельсинового сока. Это был удачный компромисс, поскольку мне достался пыльный, но не грязный стакан. Я наслаждалась его обществом, Мне не хотелось уходить, а он казался таким счастливым. Повинуясь импульсу, я вдруг сказала: «Мне пора, но у меня сегодня свободный вечер. Можно заглянуть к вам на бокальчик Хереса, и вы расскажете, что было дальше?» Ответом мне послужила неприкрытая радость у него на лице. «Можно ли? Вы спрашиваете. А я отвечу, что можно и нужно, девочка моя».